Толстяк вздохнул, осмотрев обильный стол, словно прикидывал, чем бы таким еще угоститься, потом вытер губы салфеткой и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Ваш отец очень богат, он может купить все, что хочет. Почему же он не купил криминальный меридиан с потрохами, когда это было возможно?» Слишком велик был риск приобрести мыльный пузырь. Мы хотели убедиться, что предприятие сможет выжить. И теперь вы думаете, что стоит вам только потрясти мошной, и у вас немедленно появится все, что не пожелаете? Милый мой, так ведь и у нас теперь мошна есть, и потолще, чем у некоторых. Мы тоже умеем ей трясти при необходимости. Нет, нет, я, конечно, не хочу вас обидеть, но вы должны понять, что нам тоже нужны СМИ, нужны позарез, дорогой Марат Францевич. Особенно те, которые приносят прибыль, а их не так много в этой стране, поверьте мне. На данном этапе для нас средства массовой информации — это насущная потребность, жизненная, если хотите, необходимость, которая может и не предполагать прибыли. СМИ в основной своей массе — это возможность манипулировать в том числе и нашими строптивыми чиновниками. А без таких манипуляций еще долго невозможно будет вести нормальный бизнес. А вам? На кой вам сдалась эта контора? Вы же и так всюду влезли, все перекупили за гроши. Виктор Викторович, я такой же славянин, как и вы, с едва скрываемой яростью прервал его Марат. Какая разница, если вы представляете здесь интересы своего отца-немца? Мы, как, впрочем, и вы, защищаем свои интересы, а кто из какой страны в этом мире уже не имеет никакого значения. Толстяк отпил вина и усмехнулся. Да, переспорить вас практически невозможно. Куда нам, старикам? Виктор Викторович, вы так и не сказали, что хотите получить за свои акции. Войти в совет директоров банка, принадлежащего вашему отцу, с хитрой ухмылкой ответил гость. Переуступите мне часть акций вашего банка. Как он называется? Вы прекрасно знаете, что это слишком неравноценный обмен, ледяным тоном произнес Марат. Но вам же необходим криминальный меридиан. — Да, сейчас он нам нужен, — согласился хозяин дома, меняя тон. — Что вы имеете в виду? — насторожился толстяк. — Всякое может случиться, — пожал плечами Марат и подумал. — Эта жирная скотина ничего не знает. Он ничего не знает. — Не понимаю, что вы хотите сказать, Марат Францевич. Может случиться так, что криминальный меридиан из спокойного, стабильного предприятия превратится в один сплошной скандал, и тогда акции, которыми вы так дорожите, превратятся в балласт. А когда наступают тяжелые времена, от балласта, как вы знаете, принято избавляться. Если это произойдет, я не думаю, что отцу понадобится ваш криминальный меридиан. «Им разово вы тоже пугали этой страшилкой?» — засмеялся Горовец, тряся жирными складками подбородка. «Ну, я не такой доверчивый. Будущее за будущим. А сейчас у меня нет никакого желания лишаться своих акций и председательского места в Совете учредителей. Слушайте, а почему бы вам не склонить Голубева к продаже своих акций? Вы, наверное, догадываетесь, что Иван Алексеевич Голубев на самом деле не может самостоятельно распоряжаться ценными бумагами криминального меридиана. Он пешка, которую играют другие люди. — Ну, об этом не говорится вслух, — покачал головой Горовец. — Разумеется, — согласился Марат. — Вот поэтому я и опасаюсь, как бы криминальный меридиан не превратился в криминальное дело под учетным номером таким-то в невзрачных папках прокуратуры. На этот раз толстяк хмуро промолчал, скатывая на скатерти хлебный шарик. Марат тоже молчал, ожидая, пока намек переварится в его голове. — Я не верю, что вы с легкостью откажетесь от криминального меридиана только потому, что связи Голубева, как и происхождение его денег, получат, скажем так, огласку, — произнес наконец Горовец. — Вам нужен контроль над холдингом. Нужен. — Я подцепил его, — мысленно воскликнул Марат. — Я подцепил жирную рыбку на ужин. — Все зависит от того, как будут развиваться события. Ни мне, ни банку моего отца не захочется связываться с каким бы то ни было криминальным скандалом. Вы сами отлично понимаете, что такое репутация на Западе. Поэтому, если все зайдет слишком далеко... — И что же? — Я выброшу свои акции на рынок. — Хотите спровоцировать панику? — зло спросил Горовец. — Повторяю, только если дело зайдет слишком далеко. — Марат Францевич, мы деловые люди. Более того, мы партнеры, и наши обоюдные интересы требуют от нас сотрудничества. Вы молоды, но все же должны это понимать. Вы ведь пригласили меня не только для того, чтобы возобновить наши старые переговоры о продаже акций. Что происходит? Вы знаете что-то, чего не знаю я? А разве вы не в курсе последних событий? С притворной тревогой осведомился Марат. Каких событий? Криминальным меридианом заинтересовались в милиции. Ах, это дурацкая смерть нашей журналистки! Глупо даже предполагать за этим что-то серьезное. Погодите, погодите, — прервал его Марат. Учитывая достаточно сомнительное происхождение денег одного из членов-учредителей, интерес органов вы называете глупым. Это, по крайней мере, — легкомысленно, Виктор Викторович. Или я ошибаюсь? Толстяк резко встал из-за стола и глухо выругался. — Тогда нам были необходимы свободные деньги. Шла предвыборная борьба. За поддержку одного из кандидатов нам предложили крупные инвестиции. Мы не могли отказаться. — Вот уж верно. У каждого есть свой скелет в шкафу. — усмехнулся Марат, видя, как краснеет эта луноподобная рожа. — Да, и именно тогда среди нас появился Иван Алексеевич Голубев. — А вы? Что вы будете делать, если перекупите мои акции, но скандал все-таки разразится? Это уже наша забота. Кстати, смерть журналистки была только первым звоночком. Насколько я знаю, был убит ее друг, тоже работник издательского дома, — вздохнул Марат и добавил доверительно. — Я не знаю, в чем там суть, но есть слух о том, что Беляева вела какое-то расследование криминальной тематики. Ну, знаете, как это у журналистов водится? — Черт бы побрал эту дуру! Раздосадованно воскликнул Горовец, вытирая платком вспотевшую лысину и опускаясь на диванчик в стиле рококо, стоявший у стены. «Черт бы ее побрал! Поэтому еще раз подумайте, Виктор Викторович, раньше я вас не торопил, но теперь, как вы понимаете, у меня больше нет времени. Мне нужен контроль над холдингом, чтобы иметь возможность принять кое-какие меры. Потея и багровея, толстяк молча отдувался. — Вы же ничего не теряете, — продолжал атаковать Марат. — У вас, в конце концов, фарма. Не лезьте в СМИ. Это же вечное поле боя. Хочешь, не хочешь, попадешь под обстрел. — Я должен посоветоваться кое с кем, — выдавил из себя Горовец. — У вас есть время до завтрашнего утра, Виктор Викторович. Завтра на заседании Совета учредителей вы объявите о сложении вами полномочий председателя Совета. — С этим я спорить не буду, потому что у вас сейчас пакет акций больше, чем у всех нас, — поднял руки толстяк. — А потом мы обговорим условия покупки вашей доли в холдинге, — добавил Марат. Потупившись, Горовец некоторое время молчал, потом проговорил со злобой. — Не слишком ли ты гонишь лошадок, пацан? Но эта злоба была уже бессильной. Марат это отлично понимал, что рыбка попалась на крючок окончательно и бесповоротно. — Напротив, я лошадок придерживаю, Виктор Викторович, — закурив, ответил он. — Если бы вы знали, как мне не терпится пустить их галопом, то не стали бы раздумывать ни минуты. Горовец неожиданно для его комплекции живостью поднялся и направился к выходу. У самой двери он обернулся и сказал: — Да, парень, ты действительно далеко пойдешь, если, конечно, тебя здесь не грохнут. Через несколько минут Марат увидел в окно, как толстяк живо юркнул в предупредительно открытую охранником дверь белого Ниссан-джипа, стоявшего перед крыльцом дома. Машина сразу же тронулась по дорожке к чугунным воротам. Марат представил, что за джипом тянется невидимая леска, и засмеялся. Спустя минуту у него в кармане зазвонил телефон. — Я! — Я-я! — А, это ты! — Здравствуй! — Как все прошло? — Отлично! — Нет-нет, еще рано. — Необходимо придержать Разина настолько, насколько можно. Он мне нужен. Статья, как и договорились, должна быть в комсомолке завтра. Их нужно напугать как следует, и все решится само собой. Спасибо, я доволен. Я заеду попозже. Некто, сидевший в неприметном серо-стальном форде, уже больше часа стоявшем напротив особняка, проводил взглядом выехавший Ниссан и принялся разбирать укрепленную на штативе трубу, смахивавшую на подзорную. Специалист без труда узнал бы в ней элемент системы лазерного прослушивания, способной считывать и расшифровывать вибрацию окон при разговоре. После того, как все части устройства были спрятаны в неприметном чемоданчике, человек вытащил из кармана мощную спецрацию, гарантирующую конфиденциальность переговоров. — Леха, был звонок на сотовый, ты засек? — Да, все в порядке. После короткого шипения отозвалась рация. — С кем он говорил? — Я не знаю, говорили по-немецки. — Дать специалисту для перевода? — Нет. — Запись оставь мне. — Понял. — Отбой.